Внутри нее оказалось абсолютно невероятное зеркало. Причудливая позолоченная рама была покрыта мириадами крошечных резных человеческих голов, соединенных вьющейся лозой. Лица лилипутских головок были на редкость живыми. Черты их отражали самый широкий диапазон страстей. Некоторые непристойно гримасничали, другие взирали из рамы с бессмысленной злобой, третьи с безразличием. Четвертые распутно ухмылялись, пятые в отчаянии рыдали. Любопытно, что каждое лицо обладало фантастическим жизнеподобием. Ищущие глаза, тонко обрисованные уши, невероятное разнообразие носов различной формы попросту ставили зрителя в тупик. Похоже было, что неизвестный мастер изображал каждое из лиц живого оригинала. Осматривая зеркало, Джон ощутил, как по его спине пробежали мурашки. Жена его, напротив, с облегчением вздохнула, обнаружив, что зеркало прибыло в полной целости и сохранности. «Повесь его здесь, Джон», — попросила она. «Я бы устала». Джон посмотрел на нее, не вполне понимая, что она хочет сказать. Однако родным языком Асти был испанский, и она нередко с трудом объяснялась по-английски. Джон вместе с братом с трудом поставили предмет вертикально, а потом повесили зеркало на торопливо вбитый в стену спальни крюк. Зеркало было настолько огромным, что занимало всю стену, от пола до потолка. Как только оно оказалось на месте, Асти застыла перед ним, рассматривая свое отражение. Джон с братом стояли позади нее, и лица их пылали восторгом. Она была настолько прекрасна. Не мудрено, что молодая женщина так привязана к этому зеркалу. Однако на Эмму, стоявшую в открытых дверях, зрелище не произвело благоприятного впечатления. Эта старая женщина, простая, искренняя и добродетельная, сочла дурным, даже злым знаком то, что молодая хозяйка так привязана к собственному отражению в зеркале.